Третье. Наклонность противоречия нередко в ошибки ввести может. Некий весьма умный 14 века ученый справедливо тогдашнему германскому императору заметил: отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие оттого и смеху достойные ошибки войти. Неявное ли в том, ваше величество, покажется малоумному противоречие, что люди в теплую погоду обычно в холодное платье облачаются, а в холодную, насупротив того, завсегда теплые одевают? Или, каликому сраму подверг бы себя тот, который громко и в большом собрании простодушно удивляться вздумал бы, что одержимый водяною болезнью старец почасту жажды своей утолить не может? Сии с достоинством произнесенные ученого слова произвели на присутствующих должное действие и ученому тому до самой смерти его, всегда особливое внимание оказывали.